Раненый Карев пересел на БТР, прихватив с собой одного из сопровождающих. Второй сел с нами в джип. Таким образом, мы через час неспешного движения выехали к Маккензиевым горам, где проходила вторая линия обороны города. Там нас встретили и сразу взяли в оборот. Разоружить попытались. Но мы тоже непростые люди. Пришлось поругаться, пока не прибыл начальник особого отдела дивизии, который, как ни странно, уже был извещен об особой группе НКВД под руководством майора Кречетова. Изучив наши документы, он коротко отдал честь и сказал: «Товарищ майор, согласно полученной директиве, мне приказано оказывать вам полное содействие». «Тогда вот здесь, на карте», — я показал ему точку выхода и маршрут к ней, — «находится особое место. В экстренном порядке нужно обеспечить максимальную безопасность этого района и маршрута подъезда к нему. Чуть позже вас сменят специальные части НКВД». Он коротко кивнул. Пришедшая шифрограмма однозначно заставляла становиться по стойке смирно и ждать приказов от неведомого майора Кречетова. На всякий случай он потребовал подтверждения полномочий. Изолировав при этом майора и его людей, но приказ об охране особого района он стал выполнять, вызвав из Севастополя дополнительный отряд конвойных войск НКВД. Но, видимо, в городе подтверждения получили намного раньше, поэтому вместе с отрядом прибыл еще батальон краснофлотцев, которые деловито в сопровождении майора отправились по указанному маршруту. Ситуация складывалась неординарно и вызывала много вопросов, но должность приучила не проявлять лишнего интереса. Тем более к вечеру прибыла специальная группа из Москвы, командовал которой целый комиссар второго ранга, который сразу взял все в свои руки, наглухо перекрыв район.